Наиболее правильно, решил я, сказать ей вот что. До свидания, дорогая, прощай. Я уезжаю в командировку надолго, очень надолго. Может быть, навсегда. Очень подходящий случай, чтобы прервать мои с ней отношения. Все равно у них нет никакого будущего, невзирая ни на ее московскую прописку, жилплощадь, ее горячее, ничем не прикрытое желание меня на эту площадь прописать. Посредством, разумеется, бракосочетания. До сих пор я уворачивался от ее аркана, как только мог, ибо даже в самых ужасных снах не мог представить себе совместную жизнь с женщиной, которая тащится от индийского кино, поэта Эдуарда Осадова и группы «Руки вверх». Правда, подумал я, тогда мне предстоит лишиться ее даровых сексуальных услуг, и стану я жить в своей пустыне совершеннейшим отшельником. Некогда будет тратить время и силы на поиск, а главное — охмурение нового объекта. А как же сброс излишней сексуальной энергии? Как же молодой задор, огонь в крови? Пару месяцев поститься и терпеть в моем возрасте — не шутка. Но, быть может, поставить на себе опыт воздержания? Кажется, китайские мудрецы эдаки поступали. Экономили свою животворную силу для творчества. Может, правильно делали? Меньше секса, крепче фраза. Пусть нерастраченная либидо сублимируется в образы и в действия. А если уж станет совсем не в моготу, я смогу воспользоваться древним подростковым способом. И так решено. Верочке не звоним. Вообще не звоним. А через пару дней просим у кого-нибудь мобильник и говорим якобы по междугородке. «Дорогая, я в Барселоне, вернусь не скоро». И ту-ту-ту-ту короткие гудочки. Единственные люди, думал я, запихивая в холодильник провизию, кому бы я и мог и хотел рассказать о своих радостных новостях, это Димка, Алик и Андрюха, три друга детства, три мушкетера. Но все трое находятся далеко от меня, очень далеко, вне пределов досягаемости. Димка обосновался в городе Орле и даже не удосужился сообщить свой новый номер телефона. Алик жил в Канаде, а Андрюха... Эх, Андрюха! Андрюха вот уже год пребывал вне пределов досягаемости даже самых изощренных средств связи. В таких высотах он находился. Откуда ни привета, ни ответа... Зачем? В который раз подумал я, ты, Андрюшкин, сделал это. Почему меня тогда не было с тобой рядом? Глядишь, я бы держал тебя от последнего рокового шага. Глядишь, ты был бы жив и весел, и не пришлось бы нам зарывать тебя в землю на Хованском кладбище и приезжать к твоему кресту в гости и собирать деньги на памятник». Эх, был ты лучшим из нас, а смерть, как известно, выбирает лучших и выдергивает по одному. Ну ничего, Андрюха, подумал я. Я поставлю тебе иной памятник, нерукотворный. Я давно уже решил для себя, что главный герой моего романа будет один в один Андрюхой. Высокий, красивый, остроумный каратист, с гривой соломенных волос. И он, мой герой, в отличие от того, что случилось в жизни, не погибнет. Нет, он пройдет через все испытания, победит врагов и соединится с прекрасной девушкой. И ты, Андрюха, стало быть, будешь жить эти два месяца под моим пером, а потом еще долго-долго, всегда под обложкой книги. Я перегнал свою ярко-красную копейку от подъезда к березе под моим окном. Буду видеть ее во время работы. Подумал было снять аккумулятор, да потом решил, не стану, не зима, чай. Аккумулятор не сядет, и потом вдруг мне куда-нибудь приспичит срочно поехать. И вот в среду, 17-го, в назначенный самому себе день, Я встал без всякого будильника ровно в назначенный самому себе час — 9:00.